Глава третья. «Синди, гаденыш! А ну стой!» Сделав вид, что ничего не слышу, я активнее закрутил колесами коляски и помчался по коридору в сторону лифтов. «Да-да, именно закрутил. Вручную, блин. Мама Русан почему-то решил, что мне полезна физическая нагрузка, и вместо моей любимой, полностью автоматической и автоматизированной коляски выдал мне это старье, которое он сумел невесть где раздобыть. Хотя, может быть, в чем-то он и прав. Этот идиот Синди действительно до крайности запустил свое тело, а мне теперь с этим жить как-то надо. Прошла уже неделя, как я появился здесь, я уже более-менее разобрался с тем, кто я такой и где я, собственно, оказался. Как я уже говорил, зовут меня тут Синди Канугава. После смерти родителей жил один с 14 лет. Как ни странно, в детский дом меня не отдали. Как оказалось, в этой Японии с 14 лет человек становится ограниченно дееспособным, и если после смерти родителей ему есть где жить и на что жить, то в детский дом в таком случае не отправляют. Представители органов опеки просто примерно раз в неделю навещают и проверяют, что с тобой все нормально, до наступления 18-летнего возраста. Поэтому-то, если до 18 лет этот придурок еще кое-как следил за собой, то за последние 2 года он довел свое тело до полного истощения, питаясь практически одной лапшой быстрого приготовления и почти не вылезая из виртуальной капсулы полного погружения. И ладно бы, если бы он жил в нищете, ему просто не на что было бы купить себе продуктов, я бы еще мог это понять, так ведь нет. Его родители были довольно состоятельными людьми, которые оставили ему неплохое наследство и небольшой домик. Слава богу, ему хватило ума тут же не промотать эти деньги на свои игры и положить их в банк под проценты, на которые он и жил. Плюс получил по медицинской страховке довольно неплохую сумму и последнюю модель капсулы виртуальной реальности в медицинской модификации, постоянно отслеживающую твое состояние, когда ты находишься в ней, и которая, собственно, и осуществила экстренный выход Синзи из игры и вызов скорой помощи, когда этот идиот, иначе я его и назвать не могу, 2 суток подряд не вылезал из капсулы, когда наткнулся в игре на никем еще не вскрытый данж и в одиночку штурмовал его, пока полностью не прошел, а по окончании прохождения, вместо того, чтобы выйти отдохнуть, отправился еще и на клановую войну. Ну не дебил ли? И возвращаясь к питанию, этот недоумок практически все деньги спускал на игру, оставляя себе только на самое необходимое. У него, видите ли, мечта стать самым первым игроком в войне богов, который достигнет 1000-го уровня, что позволит ему стать в игре богом. Надо сказать, что за 6 лет он добился впечатляющих успехов в игре и уверенно занимал 1-е место в рейтинге игроков со своим 564-м уровнем. Но какой ценой? На его тело без слез было не взглянуть. Скелет, обтянутый кожей. Такими темпами я чувствую еще немного, и он точно загнал бы себя в могилу. Хотя, может, и загнал в каком-то смысле. Мне так и не удалось понять, каким образом я попал в его тело, в какой момент это произошло, и не явилось ли это одной из причин его инфаркта. К слову о кланах. Этот недоумок еще зачем-то вступил в клан на совершенно идиотских условиях. Игрока его уровня любой топовый клан с руками бы оторвал, а дело обул бы в лучшую экипировку, еще и зарплату положил бы неплохую. А этот идиот мало того, что ухитрился вступить в клан даже не из 1000, так еще и бесплатно, то есть даром. Тут надо отметить, что его жизнь я помнил не очень хорошо. Как бы объяснить? Представьте, что вы пытаетесь вспомнить по дням то, что с вами происходило лет 10 назад. Конечно, вы многое вспомните, но кусками. Целостную хронологическую картину по дням у вас вряд ли получится сложить. Да, если вы наткнетесь на что-то, связанное с тем временем, то, скорее всего, сможете вспомнить и более детальные подробности. Так и у меня с воспоминаниями Синди. Я очень четко помню последние годы жизни Антоном, а вот то, что происходило с Синди, даже в последнее время, вспоминается с трудом, как будто эти события произошли лет 10 тому назад. Уж не знаю, с чем это связано. Но на днях мне тут дозвонились две девушки из его клана, и я вспомнил, как он туда попал. Года два назад он наткнулся на них при выполнении ими одного квеста по добыче хвостов сумрачных волков в темнолесье, когда их уже догрызали волки. Индикаторы здоровья у обеих были уже практически на нуле, и, конечно же, он не смог пройти мимо. Волков перебил, девушек подлечил, после чего те, сообразив, что им повезло познакомиться с самым высокоуровневым игроком игры, плотно взяли его в оборот. В реальной жизни Синдзи вниманием девушек избалован не был и тогда-то, когда еще не был инвалидом, а уж после аварии он оборвал и все те немногие контакты с окружающим миром, которые у него были. Так что он легко попал под влияние двух очаровательных кавайных девушек, которые, слегка похлопав глазками и повосхищавшись его мужеством и благородством, плотно присели ему на шею и уже не выпускали из своих цепких лапок. Он помогал им с выполнением различных квестов, ходил в данжи и, подавшись на уговоры, вступил к ним в клан, даже не попросив себе зарплату. Примечание. Кавай. Японский. Прекрасный, привлекательный, милый или восхитительный. Это культура привлекательности в Японии. Может относиться к предметам, людям и нелюдям, которые очаровательны, уязвимы, застенчивы и похожи на детей. Здесь и далее примечание автора. Лидер клана «Не будь дураком» моментально осознал все выгоды от присутствия новобранца. Шутка ли, на одних только прибавках от прокачанной репутации Кэтсу с различными функциями месячный доход клана увеличился процентов на 15 как минимум. Он тут же, чтобы покрепче привязать Сина к клану, назначил его офицером. Не избалованный чужим вниманием, Син почувствовал небывалое воодушевление. С энтузиазмом стал помогать прокачивать бойцов клана и показал пару перспективных данжей, о которых мало кто знал, и вдобавок весь ненужный шмот, который он раньше скидывал на аукцион, он стал отдавать в казну клана. Бесплатно. Фейспалм. Буквально за месяц клан взлетел в рейтинге с 1256 места на 808. Неудивительно, что когда Синдзи пропал куда-то, в клане задергались и стали названивать на мобильный. Сначала я не хотел брать трубку, но понял, что так просто они не отстанут. И в итоге ответил одной из девушек, Миями, что лежу в больнице и какое-то время меня в игре не будет. Она очень рвалась меня навестить, но я плавно соскочил с темы, вовсе не желая, чтобы в клане еще и узнали, где я живу и кто я такой. Слава богу, Синдзи хватило мозгов не рассказывать об этом в клане и тем двум лисицам, хотя они очень пытались выпытать у него это. Единственное только название города сообщил — Осака. Имя и номер мобильного, что тоже, конечно, не очень хорошо. Вообще, надо, конечно, сваливать из этого клана. Уж слишком хорошо там знают старого Сина, и слишком же они привыкли на нем ездить. Могут лишние вопросы возникнуть, потому что лично я не намерен за бесплатно пахать на чужого дядю и уж тем более продолжать таскать на своем горбу этих двух попрошаек, которые сами не готовы дать ничего в ответ. Вообще не понимаю, зачем Син их терпел. Они же даже в обычном свидании ему отказали под каким-то надуманным предлогом. Причем, ладно бы в реале, это я еще могу понять. Не каждый захочет перенести отношения из игры в реальный мир. Но уж когда они отшили его, когда он просто предложил сходить в игре на фестиваль воздушных змеев под каким-то идиотским предлогом, типа того, что они договорились идти туда только женским коллективом, то, по-моему, все с ними понятно стало. Мне. А Синдзи так ничего и не понял и продолжал помогать им во всем.